Александр Гораль. Заложники. Издательство «Профпресс», Ростов-на-Дону, 1997 год. Читает Галина Розинова. Округа потрясена сообщениями о зверских убийствах девушек-азиаток. Поражает не только сила и жестокость насильника, но и изворотливый ум, благодаря которому его никак не могут поймать. Или кому-то невыгодно его найти. Глава первая. Труп обнаружили мальчишки, сыновья путевого смотрителя, жившего в 2 милях от места, где была погребена эта девушка. Вернее, не погребена, а брошена в неглубокий овраг ближнего подлеска, кое-как забросана перемешанными с землей сучьями и жухлыми прошлогодними листьями. Первым увидел ее младший из братьев. Случайно попал взглядом на выглядывавшие из-под земли скрюченные человеческие пальцы. Был хороший сентябрьский день, прозрачный и теплый, когда лето не утратило еще силы, сочно зеленеют кроны деревьев, не поблекла трава. Солнце уже скатывалось с незамутненного неба. Ребята спешили, чтобы успеть домой засветло. Бежали в припрыжку, перекликались громко, радуясь погожему дню и веселому гулкому эху собственных голосов. И в такой ясный безмятежный день, в такую благодать, неожиданная находка показалась им особенно страшной. Младший, чуть отставший, чтобы завязать шнурок, заметил черную ссохшуюся руку. Ахнул, отчаянно завопил. «Билл, погляди сюда!» 14-летний Билл сразу же уловил непритворный ужас в голосе брата. Заторопился к нему, присевшему на корточки и смотревшему в землю вытаращенными глазами. Тоже опустился рядом. Да, это, несомненно, была человеческая кисть, еще не полностью истлевшая. Ее сморщенные пальцы переходили в тонкое, почти неразличимое под истлевшей листвой запястье, которое, можно было не сомневаться, продлялось в остальное, скрытое от их взоров, мертвое тело. «Может быть, здесь только одна рука?» Не захотел поверить в самое плохое младший. Старший молча поднял с земли палку, ковырнул наваленный сверху мусор. Рука оголилась до локтя, хищно блеснула между сгнившими лохмотьями мышц белая кость. И младший снова закричал. Теперь воздуха на истошный вопль не хватило, закричал сипло, надсадно. В одно мгновение выпрямился и помчался к дому. Припустил с такой немыслимой скоростью, что Билл, как ни старался, нагнать его сумел лишь за краем поля у железнодорожного переезда. Отец, к счастью, оказался дома. Братья, взмокшие от пота, затараторили разом, перебивая друг друга, размахивая руками и дергаясь. Но тот быстро разобрался, чем они так напуганы. Озабоченно нахмурился, стал натягивать сапоги. Было еще светло, когда они втроем уже вернулись к гиблому месту в коварно-тихом подлеске. Отец, беззвучно шевеля губами, несколько секунд всматривался в страшные останки чьей-то руки –